Глава 38. «В чем дело?» Не понимаю я, глядя то на мужа, то на вжавшуюся в сиденье Соньку. «Ладно, сделаем так», — решает муж, снова трогаясь. «Едем к Соне, а она рассказывает, что ей показалось странным. Может, это моя личная неприязнь к этому качку, а может, интуиция?» «Личная неприязнь? Кажется, подруга не ошиблась. Слава меня ревнует». Я думала, что ревность должна быть обоснованной. Например, духи, странные сообщения, загадочные встречи, двусмысленные разговоры. Вспоминаю все, с чем мне лично пришлось столкнуться. Но я же повода не давала сомневаться в себе. А как же доверие? Даже немного обидно становится, что муж настолько мне не доверяет. Правда, если судить по Сонькиным высказываниям, чувство собственности может быть обострено, где-то на генном уровне для мужчины то, что он считает своим, только его, женщина в том числе. И если в радиусе километра появляется другой самец, то это инстинкт — защищать и обороняться. Да уж, какой-то в мире животных получается. Кому кофе, кому чай? Становится Сонька гостеприимной хозяйкой, как только мы входим в квартиру. «Ничего не надо», — отвечает Слава. «Я тоже не хочу», — качаю головой. «Тогда welcome в мою скромную берлогу!» Жестом руки подруга приглашает нас в зал. Мы с мужем садимся на диван, Соня занимает кресло и начинает барабанить ногтями по подлокотникам. «Софья!» Вырывает ее из задумчивости Слава. «А?» — смотрит она на него. «Я вот по дороге думала, даже не знаю, с чего начать. Вроде бы и ничего необычного, все скорее на уровне ощущений». «Так», останавливает ее муж. «Я уже понял, что свидетель из тебя вышел бы так себе. Я тебе помогу. Ты зашла в спортзал, подошла к тренеру. Человек 5 было в зале, и только один мужик. Остальные женщины». Уверенно подхватывает Сонька и уже более связно продолжает. «Андрей как раз помогал одной из них. Показывал, как и что правильно делать. Видно было, что дамочка это не в первый раз к нему приходит. Вели они себя, как старые друзья. Когда он освободился, я подошла». Подруга замолкает, задумавшись. «Я так вообще в растерянности. Зачем нам этот разговор? И, кстати, пока никаких странностей, о которых подруга возбужденно начала говорить в машине». «Как он себя вел с тобой?» Задает Слава напутствующий вопрос. «Ты тоже не впервые к нему пришла». «Не так, как с той мадамой», сразу же отвечает Сонька. «Со мной он был вежливо отстраненным, такой профессионал своего дела, ничего личного. Я начала заниматься, черт, руки теперь болят», — потирает она плечо, поморщившись. «Не отвлекайся», — просит муж. «Ты начала заниматься, но следила за Андреем». «Да, он подошел еще к одной девчонке, совсем молоденькая, лет 18. С ней он вел себя так же, как и со мной, а вот она едва ли не облизывалась», — фыркает Сонька. Андрей держал дистанцию, никак не реагируя на откровенный флирт. Потом та дамочка первая ушла, появилась следующая, которую Андрей тоже встретил как родную. «Вот», — щелкает подруга пальцами, — «это мне и показалось странным. У него совершенно разное отношение к клиенткам, разное поведение с каждой женщиной, разная манера общения. Тут молодая девчонка готова сама на него наброситься, а он обхаживает замужних женщин». «Откуда ты знаешь, что замужних?» Опережаю я мужа с этим вопросом. «Что-то и неприятно становится. А ведь когда мы с Сонькой впервые попали в зал, Андрей мне больше внимания уделял». «Так кольца обручальные!» Удивляется подруга моему вопросу, как будто отслеживать наличие украшений — это само собой разумеющееся. «Ну ты даешь, Софья!» Улыбается Слава. «Прямо мисс Марпл в России. Внимательность — отличное качество». «Я бухгалтер», — тоже смеется подруга. «Внимательность — это моя работа. Кстати, у администратора хотела порасспрашивать про Андрея. Но потом посчитала, что это будет слишком подозрительно. И еще. Сонька будто задумывается, стоит говорить или нет. Сомневается. И тут не надо быть великим детективом, чтобы догадаться, что речь сейчас пойдет обо мне. Поэтому при слове не хочет озвучивать. Он спрашивал обо мне? Подсказываю подруге, что можно продолжать. «Да», — кивает она. «Поинтересовался, почему я одна. Сказал, что надо уговорить подругу на спорт, ведь это так полезно для здоровья и все в этом роде». «Пусть о своем здоровье думает», — тихо произносит Слава, взяв телефон. «Да», — говорит уже в трубку. «Есть дело. Надо на одного человека нарыть информацию. Да что угодно, что найдешь, но по максимуму. В самые сжатые сроки. Да, скидывай все по мере нахождения. Спасибо, буду ждать». Мы с Сонькой только переглядываемся и пожимаем плечами. Ни я, ни она не понимаем, почему Андрей так заинтересовал моего мужа. Но тут уже явно не ревность. «Слава, что происходит?» Спрашиваю, когда муж убирает смартфон обратно в карман. Боюсь делать преждевременные выводы и оговаривать человека, но у меня был занятный разговор с одной клиенткой, отвечает Слава. В полицию с таким не пойдешь, и она попросила меня провести адвокатское расследование. Хотя лучше бы к частному детективу пошла. Впрочем, скоро все встанет на свои места. А сейчас расскажите в подробностях, как так получилось, что в прошлый раз этот тренер подвозил вас домой. О той ситуации вспоминать особо не хочется. Но Сонька начинает рассказывать, и я как-то тоже включаюсь, дополняя и продолжая. Слава слушает и только кивает нашим словам. Кажется, история его не особо впечатляет, как будто он слушает ее не впервые. Правда, на некоторых моментах вижу, как муж сжимает одну ладонь в кулак. Да, в тот день мы немного повздорили. Нет, скорее не хотели слышать друг друга, поэтому в подробностях он эту историю не слышал. А Сонька со своим мастерством рассказчика еще все очень эмоционально окрашивает. «Вы мне не могли, что ли, позвонить?» Немного повышает голос Слава. «Ладно», — выдыхает, словно успокаиваясь. «Это уже не изменить. Но чтобы больше...» Он не заканчивает фразу, но мы с Сонькой киваем, поняв все и без слов. «Может, все же кофе?» — спрашивает подруга. «Давай». Соглашается Слава, и когда Соня выходит, поворачивается ко мне. «Аня, пожалуйста, поехали домой. Мне так будет спокойнее. А если не согласна, то сиди в квартире, не выходи на улицу одна». И что это нашло на него? Понятно, что связано с Андреем. Но что?